ее взгляда. Она не отреагировала, даже зрачки не шевельнулись. «Эй!» — сказал я негромко. «Ты меня слышишь?» «Ничего. Только ее дыхание, ровное и механическое, как у куклы, которую завели ключиком и забыли остановить». «Мы вернемся за вами», — сказал я, хотя не был уверен, что она понимает хоть слово. «Слышишь? Мы вернемся». Феликс стоял у двери и смотрел на меня с непонятным выражением. «Ты серьезно? Что, собираешься их вытаскивать?» Я выпрямился и посмотрел на него. «А ты предлагаешь оставить их здесь?» Он открыл рот, потом закрыл. Поморщился, будто проглотил что-то кислое. «Это не наша проблема. Мы пришли за документами и за информацией, а не... не зачем». Феликс замолчал и окинул взглядом клетки ряд за рядом. «Их тут два десятка, не меньше», — сказал он. «Как мы их вытащим? На себе потащим?» «Хороший вопрос. Практичный. И что удивительно, не зачем нам это надо, а как это сделать?» «Здесь должны быть телеги», — сказал я. «Мельница работала как перевалочный пункт, значит, транспорт есть. Найдем документы, потом загрузим этих и отвезем в город. У Марика есть знакомые в гарнизоне, они помогут». Феликс кивнул, и я поймал себя на мысли, что братец меня сегодня удивляет уже не в первый раз. «Идем». Я направился к выходу. Кабинет химеролога нашелся в конце коридора, за неприметной дверью без таблички. Маленькая комната, заваленная бумагами, склянками и какими-то инструментами, о назначении которых я предпочел бы не думать. Вон та штука с крючками, например, явно предназначалась не для вязания. А та, что с зажимами и шипами... Нет, лучше вообще не смотреть в ту сторону. Стол у стены, шкаф с папками, доска с записями и схемами. Обычный рабочий кабинет обычного конторского служащего, если бы этот служащий не занимался перемалыванием живых существ в товар. «Ты смотри здесь». Я кивнул Феликсу на шкаф. «Ищи все, где есть печати, подписи, имена. Особенно имена». Братец кивнул и принялся за работу, а я подошел к столу и начал разбирать бумаги. «Маршруты, списки имен, даты отправки, описание товара с пометками о состоянии, возрасте и цене». «Кошка, самка, 14 лет, послушная, 800 золотых». «Волк, самец, 22 года, агрессивный, требует доработки, 400 золотых». «Птица, самка, молодая, повреждено крыло, уценка». «Уценка». Они писали «уценка», будто речь шла о помятых яблоках на рынке, а не о живом существе с переломанным крылом. А вот же ублюдки. Все аккуратно, все по порядку, все разложено по полочкам. Бухгалтерия ужаса с печатями и подписями. Крюков при всей своей мерзости оказался педантом. Я искал упоминания ласки, листая страницу за страницей, но записи были только за последние полгода, а ее продали 3 года назад. Либо старые документы хранились в другом месте, либо их уничтожили, либо я искал не там, где надо. Впрочем, эти бумаги тоже пригодятся. В них хватало имен и адресов, чтобы устроить кому-то очень неприятную жизнь. И тут я перевернул очередную страницу и замер. В углу листа стоял знак. Маленький, почти незаметный, вроде водяного знака на дорогой бумаге. Стилизованная волчья голова с 3 звездами над ней. Я знал этот знак. Память услужливо подкинула картинку. Бал в столице. Год назад или чуть больше. Алиса в платье цвета морской волны, с волосами, уложенными в какую-то сложную конструкцию, над которой наверняка полдня трудились 3 служанки. Она смеялась чему-то, что сказал ее отец. А я стоял рядом и изображал заинтересованного жениха, хотя на самом деле думал о том, когда уже можно будет свалить к столу с выпивкой. И я заметил запонку на манжете старого Волкова. Серебряную, с тем самым знаком. Прошлый Артем спросил тогда у Алисы, что это такое, потому что надо же было о чем-то разговаривать между танцами и притворными улыбками. «Старый герб нашего рода», — ответила она. «Еще до того, как мы возвысились и получили нынешний». Отец иногда носит его на особых мероприятиях. Традиция, понимаешь?» Я тогда кивнул и забыл об этом через минуту. Мало ли, какие традиции у старых родов. У каждого свои тараканы в фамильном шкафу. А теперь смотрел на тот же самый знак на документах работорговцев. И еще кое-что. Свисток за моим поясом, приручатель. Теперь я вспомнил, откуда про него слышал. Алиса как-то рассказывала про эти штуки, потому что ее семья помешана на истории химерологии. Древние артефакты, запрещенные практики, все такое. Она говорила, что приручателей осталось всего 4 на весь мир, и каждый стоит как небольшое баронство, потому что их официально уничтожили 200 лет назад, а спрос никуда не делся. Теперь один из 4 лежал у меня за поясом, а его предыдущий владелец валялся, связанный в коридоре. И на документах этого владельца красовался старый герб Волковых. Совпадение? Может быть, а может и нет. Волковы. За всей этой сетью стоят Волковы. Великий дом, один из 12 столпов империи, хранители западных границ и образец благородства. Моя бывшая невеста и ее чертова семейка торгуют химерами, как скотом. Забавно. Я думал, что меня сложно удивить после всего, что случилось за последний месяц. Но жизнь в очередной раз доказала, что я недооцениваю ее чувство юмора. Девушка, которая год назад клялась мне в вечной любви и строила планы на нашу совместную жизнь, оказалась наследницей работорговой империи. Хотя, если подумать, вечная любовь закончилась примерно через 3 секунды после того, как выяснилось, что мой дар — полное дерьмо. Так что, наверное, не стоит удивляться. «Нашел что-нибудь?» — спросил Феликс, не оборачиваясь от шкафа. «Можно и так сказать». Что-то в моем голосе заставило его обернуться. Он подошел ближе, заглядывая мне через плечо, и я показал ему лист со знаком. «Волковы», — сказал я. «Это их старый герб. Ты уверен?» Алиса сама рассказывала. Феликс взял бумагу из моих рук и несколько секунд разглядывал знак. Лицо у него было непроницаемым, но я видел, как за этими ледяными глазами щелкают шестеренки, как он прикидывает расклады и просчитывает возможности. Компромат на Великий дом. Доказательство причастности к работорговле. Это было золото. Политическое золото, за которое можно купить очень и очень многое. «Волковы», — повторил он задумчиво. Я начал собирать документы со знаком, складывая их в отдельную стопку. Все, что могло послужить доказательством, все, что связывало этот подвал с Великим домом. Счета, накладные, письма с печатями. Волковы не Засыпкин, их голыми руками не возьмешь. Чтобы обвинить Великий дом в работорговле, нужны железные улики, свидетели, поддержка других домов. Иначе обвинитель сам окажется в могиле раньше, чем успеет открыть рот. Но если доказательства будут достаточно весомыми... «Это меняет все», — сказал я, выпрямляясь со стопкой бумаг в руках. «С таким компроматом можно...» Я услышал шаги за спиной, начал поворачиваться, и тут холодная сталь уперлась мне в горло прямо под кадык. «А вот на этом, братец», — сказал Феликс ровным голосом, — «наши договоренности заканчиваются». Глава 6. Союзы, которые горят. Я замер с бумагами в руках. Меч упирался мне в горло чуть ниже кадыка. Сталь была холодной, и я чувствовал, как она чуть подрагивает в такт его дыханию. Надо же, родной брат. Ну, формально родной. Для меня он был скорее персонажем из чужих воспоминаний, которые иногда всплывали в голове обрывками. Совместные обеды, уроки фехтования, папины нотации о чести рода. Все это было, но как будто не со мной. Месяц в этом теле слишком мало, чтобы почувствовать себя частью семьи. И, судя по мечу у горла, семья тоже не горела желанием меня принимать. Я должен был испугаться, наверное, но страха не было, только холодное любопытство. «И что ты теперь будешь делать, Феликс? Ибо если думаешь, что застал меня врасплох, то ты глубоко ошибаешься». Младшенький был абсолютно серьезен. Никакого блефа, никакой показухи. Просто человек, который принял решение и теперь собирался его выполнить. «Бумаги! На стол! Медленно!» Я посмотрел на него, потом на меч, потом снова на него. И почувствовал, как губы сами собой растягиваются в улыбке. «Знаешь, братец, я всегда подозревал, что ты меня недолюбливаешь. Но вот так сразу, мечом к горлу, без прелюдий. Я думал, у нас в семье принято сначала обмениваться любезностями. Спросить про здоровье там, про погоду, может, вина предложить». Феликс не шелохнулся, даже не моргнул. «Бумаги. Слышу, слышу. Просто пытаюсь понять логику. Мы вместе штурмовали эту дыру, вместе чуть не сдохли, и вот теперь, когда все закончилось...» Я сделал паузу и покачал головой с видом человека, который искренне озадачен происходящим. «Подожди, дай угадаю. Это из-за документов, да? Волчья голова на бумагах тебя расстроила?» Что-то дрогнуло в его лице. Едва заметно, на долю секунды, но я поймал этот момент. Попал. «Положи бумаги на стол», — повторил он чуть жестче. «Я не буду просить третий раз». «А что будет на третий? Зарежешь? Прямо здесь, в кабинете работорговца, среди бухгалтерских книг и банок с заспиртованными образцами?» Я кивнул на полку за его спиной, где действительно стояло что-то мутное в стеклянных сосудах. «Романтично. Папа оценит твое чувство стиля». Феликс сделал шаг вперед, и острие меча царапнуло кожу. Не глубоко, но я почувствовал, как что-то теплое потекло по шее. Кровь. Совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы понять, он не шутит. Ладно, может, хватит его подначивать. Я медленно положил стопку документов на край стола. Аккуратно, не делая резких движений. Феликс следил за каждым моим жестом, и я видел, как напряжены мышцы его предплечья, как пульсирует жилка на виске. Он сгреб бумаги свободной рукой и начал перебирать, не убирая меч от моего горла. Это выглядело неудобно и, честно говоря, немного глупо. Пытаться читать мелкий почерк при дрянном освещении, одновременно удерживая противника на расстоянии клинка... Но я не стал комментировать. Пусть развлекается. На листах с волчьим гербом он остановился. Поднес ближе к лампе, прищурился. Потом отложил в отдельную стопку. «Это остается здесь. А остальное? Остальное можешь забрать». Я посмотрел на отложенные листы, на стилизованную волчью голову с тремя звездами, которая красовалась в углу каждого из них. «Интересный выбор. Все, что связано с Волковыми, изымается из обращения. А я-то думал, мы сюда пришли искать доказательства против работорговцев. Оказывается, некоторые работорговцы равнее других». «Заткнись». «Нет, правда. Мне любопытно. Это личное или политическое? Потому что если политическое, то я хотел бы понять расклад. А если личное?» Я замолчал и посмотрел на него внимательнее. На то, как он держит эти бумаги. На то, как напряглась его челюсть при слове «Волковы». На то, как он старательно не смотрит мне в глаза. И вдруг я понял. «О-хо!» — сказал я. «Конечно! Как я сразу не догадался! О чем ты? Дело ведь в Алисе, верно?» Феликс замер. Всего на секунду, но этого хватило. «При чем тут Алиса?» «Ну, не знаю. Может, при том, что она Волкова? И что ты очень нервничаешь из-за бумаг с их гербом? И что после моей церемонии прошло всего несколько недель, а ты уже здесь, защищаешь честь этой семьи с мечом в руке?» Я позволил себе улыбнуться. Не насмешливо, скорее понимающе. Так улыбаются люди, которые только что сложили 2 и 2. «Дай угадаю. Теперь она твоя невеста, да?» Феликс промолчал. Это было красноречивее любого ответа. «Ну надо же!» Я покачал головой. «Быстро вы работаете. Я из столицы уехать не успел, а вы уже помолвку обсуждали. Или раньше? Через 3 дня после церемонии», — мрачно произнес Феликс. «3 дня. «Значит, пока я паковал вещи и мысленно прощался с прежней жизнью, вы уже обсуждали фасон свадебного платья? Ха, приятно знать, что хоть кто-то не тратил время на сантименты. Это был разумный ход. Не сомневаюсь, политически безупречный. Один Морн оказался с бракованным даром. Берем другого. Ха, зачем терять выгодный альянс из-за такой мелочи, как смена жениха?» Я говорил спокойно, без злости. И это, кажется, раздражало его больше, чем если бы я кричал. «Ты ничего не понимаешь», — процедил Феликс. «Так объясни. Волковы — один из 12 великих домов. Союз с ними дает 2 голоса в Имперском Совете, потому что старый Волков сидит еще и в торговой палате. Плюс контроль над западными портами, через которые идет 1/3 морской торговли. Плюс 3000 воинов на границе, которые формально охраняют империю от варваров, а фактически могут за неделю дойти до столицы, если понадобится. Плюс родственные связи с северными через младшую ветвь, что дает выход на их железные рудники». Я загнул 4 пальца и посмотрел на Феликса. «Продолжать? Или ты думал, что я год был помолвлен с Алисой и не удосужился разобраться, за что именно меня продают?» Феликс моргнул. Быстро, непроизвольно, как человек, который ожидал увидеть одно, а увидел совсем другое. Он-то наверняка думал, что старший брат все эти годы только и делал, что пил на балах и гонял слуг. Золотая молодежь, пустая голова, будущий муж при умной жене. А тут вдруг цифры, расклады, понимание того, как устроена реальная политика. Неприятный сюрприз, да, братец? «Папа мне все это объяснил», — добавил я. «Подробно, с картами и цифрами. Хотел, чтобы я понимал ценность сделки. Только тогда товаром был я, а теперь ты. Забавно, как быстро все меняется». Феликс дернул щекой. Пальцы на рукояти меча сместились, перехватывая поудобнее. «Хорошо. Злится. Злой человек делает ошибки, а мне сейчас только это и нужно». «Кстати...» Я чуть склонил голову, будто мне пришла случайная мысль. «А как к этому относится сама Алиса? Или вы эту тему деликатно обходите в разговорах?» «Не твое дело!» «Да брось! Мне просто любопытно. Мы с ней год были помолвлены. Прогулки, вечера у камина, разговоры о будущем. Она много чего рассказывала. И показывала тоже». Феликс дернулся. Попал. «Знаешь, что она мне говорила про тебя? Когда мы гуляли по садам и строили планы на будущее, она называла тебя запасным вариантом. Говорила, что ты слишком стараешься всем понравиться, и это выглядит жалко». Жилка на виске Феликса забилась чаще. «И вот мне интересно, братец, каково это — быть запасным вариантом? Знать, что она год шептала мне на ухо, какой я замечательный, а на тебя смотрела, как на мебель. Что переключилась на тебя только когда я сломался». «Заткнись!» «Она уже перестала сравнивать? Или до сих пор?» Печать на его запястье полыхнула. Воздух вокруг руки задрожал от жара, и щеку опалило, будто я стоял слишком близко к костру. Лицо у Феликса стало белым, только пятна на скулах горели. Вот теперь он по-настоящему злой. Может, даже слишком. Еще немного, и он перестанет думать вообще. А мне нужно, чтобы он делал ошибки, а не просто сжег меня на месте». «Ладно, ладно». Я поднял руки в примирительном жесте. «Погорячился. Забудь про Алису. Это было лишнее. Давай лучше поговорим о документах». Феликс смотрел на меня с таким выражением, будто прикидывал, поверить в мое раскаяние или сразу ударить. Решил пока не бить. Мудро. «Нам не о чем говорить. Эти бумаги никуда не пойдут. Потому что компрометируют твою будущую родню? Потому что союз с Волковыми важнее твоей мелкой мести?» Я моргнул. Потом еще раз, медленнее. «Мести? Какой мести?» «Брось придуриваться, Артем! Ты ненавидишь Алису за то, что она тебя бросила! И теперь хочешь уничтожить ее семью этими бумагами! Отомстить через документы, потому что в открытую не можешь!» Он говорил это с такой уверенностью, будто излагал очевидные факты. Небо голубое, вода мокрая. Артем страдает от неразделенной любви и жаждет мести. Я смотрел на него несколько секунд, пытаясь понять, серьезно ли он. Судя по лицу, абсолютно серьезно. Он правда в это верил. Построил в голове целую историю про отвергнутого возлюбленного, который вынашивает коварные планы. И все это за считанные минуты. Хрена себе уровень самоубеждения. «Братец», — сказал я наконец, — «а ты, оказывается, идиот». «Что?» «Мне плевать на Алису. Совершенно, абсолютно, бесповоротно плевать. Она была частью сделки, которую заключали без меня, и когда сделка сорвалась, я испытал примерно столько же горя, сколько испытываешь, когда отменяется скучный ужин с дальними родственниками. То есть никакого. Скорее даже облегчения». Феликс нахмурился. В его картине мира что-то не сходилось, и это его явно раздражало. «Ты врешь! Зачем мне врать? Чтобы произвести на тебя впечатление? Ха, поверь, братец, твое мнение обо мне — последнее, что меня волнует. Сразу после цен на репу в северных провинциях». Я помолчал, давая ему время осознать сказанное. Потом кивнул на стопку документов с волчьим гербом. «А вот что меня действительно интересует, так это девочка-лисица, которую держат здесь, в клетке. Помнишь ее? Рыжая такая, шерсть клочьями, сидела у самой двери. Ей лет 12, может, 13. И на бумагах, которые описывают ее как товар, красуется герб твоей будущей родни. Мне плевать на эту лисицу». Он сказал это ровно, без каких-либо эмоций. «Мне плевать на всех химер в этих клетках. Это не моя проблема, не проблема нашей семьи. И уж точно не повод ломать политический союз, который строился годами». Я смотрел на него и пытался понять, что чувствую. Злость? Отвращение? Разочарование? Нет, ничего из этого. Просто усталость и, пожалуй, что-то похожее на жалость. Передо мной стоял 16-летний мальчишка, который искренне верил, что понимает, как устроен мир. Который думал, что просчитал все на 3 хода вперед, а на самом деле не видел дальше собственного носа. «Знаешь, Феликс, я думал, что ты умнее, что за маской послушного сына есть какие-то свои мысли, своя голова на плечах. А оказывается, нет, не смей». «Подожди!» Я поднял руку, останавливая его. «Давай на секунду забудем про мораль, про Алису, про пленных химер. Поговорим на языке, который ты понимаешь. На языке выгоды и политики». Феликс молчал. Не потому, что согласился, а потому, что не ожидал такого поворота. Он готовился к спору о добре и зле, а я вдруг сменил правила игры. «Волковы торгуют химерами», — продолжил я. «Не сами, конечно, через посредников и подставных лиц, но следы ведут прямо к ним. Эти документы точно не единственные доказательства. Есть Крюков, который запоет соловьем, едва ему покажут палача. Есть Засыпкин в городе, который прямо сейчас наверняка лихорадочно соображает, как спасти собственную шкуру. Есть десятки людей в этой сети, перевозчики, охранники, покупатели, и каждый из них что-то дознает. Кто-то видел лица, кто-то слышал имена, кто-то хранит письма с печатями». Я сделал паузу, давая словам осесть. «Так что рано или поздно это все равно всплывет. Не завтра, может, не через год и даже не через 5. Но всплывет обязательно, потому что такие вещи всегда всплывают. Слишком много людей замешано, слишком много денег крутится, слишком много обиженных, которые захотят отомстить. И когда это случится, морны окажутся по уши в дерьме вместе со всем великим, мать его, родом Волковых». Феликс слушал. Я видел, как меняется выражение его лица. Злость никуда не делась, но к ней примешалось что-то еще. Не страх, скорее расчет. Он начал думать, а это уже было кое-что. «Как считаешь, остальные великие дома упустят такой шанс? Разорвать на части сразу 2 рода, которые имели глупость связаться друг с другом? Северные спят и видят, как бы отгрызть кусок от западных земель. Золотаревы давно точат зубы на торговые пути, а тут им предоставят готовый повод на блюдечке. Морны покрывали работорговлю Волковых. Красиво звучит, правда? Прямо заголовок для имперского вестника». Я отступил на полшага, прислонившись к краю стола. Не потому что боялся, просто мне нужно было немного пространства для маневра. «И последнее, чисто практическое. Люди, которые способны на такое, Я кивнул на стены кабинета. «Способны на что угодно. Сегодня они продают чужих детей. Завтра решат, что неудобного союзника проще убрать, чем договариваться. Ты уверен, что хочешь породниться с такой семьей?» Тишина. Феликс стоял неподвижно. Я видел, как борются в нем злость и здравый смысл. «Последний раз предлагаю». Голос его стал тихим, почти усталым. «Уходи. Забирай своих людей и уезжай из города. Я не хочу тебя убивать». «Не хочешь или не можешь? Не вынуждай меня проверять». Я посмотрел на меч, который все еще упирался мне в горло. На огонь, тлеющий на его ладони. На его лицо, где злость мешалась с сомнением, а сомнение — с чем-то похожим на страх. Не передо мной, нет. Перед тем, что я сказал. Перед будущим, которое он раньше не рассматривал. Он услышал меня. Может, не согласился, но услышал. И теперь ему нужен повод отступить, не потеряв лица. Маленькая уступка с моей стороны, крошечный компромисс, за который он сможет уцепиться. Жаль, что я не собираюсь ему этот повод давать. «Допустим, я ухожу», — сказал я медленно. «Допустим, забывая про документы. Уезжаю из города и делаю вид, что ничего не видел. Что дальше? Ты сожжешь эти бумаги и вернешься в столицу героем? Расскажешь папе, как раскрыл сеть работорговцев, но благоразумно замял следы, которые вели к нашим будущим родственникам?» «Что-то в этом роде». «И Волковы будут благодарны. Настолько благодарны, что свадьба станет не просто политическим союзом, а чем-то большим. Ты спас их репутацию. Ты хранишь их секреты. Они у тебя в долгу. Удобно». Феликс молчал, но по его лицу я видел, что попал в точку. Именно так он себе это и представлял. Красивая схема, выгодная сделка. Все довольны. «Только вот проблема, братец. Все, что я сказал, правда. И закрывать на такое глаза я не умею. Может, поэтому из меня и вышел паршивый наследник. Слишком много вижу, слишком мало готов терпеть. Но переделывать себя ради вашего удобства я не собираюсь». Феликс пожал плечами. «Тогда придется тебя вырубить, а потом сжечь здесь все к чертям». Его левая ладонь вспыхнула оранжевым, и это было его ошибкой. Внимание сместилось на заклинание, а клинок у моего горла чуть дрогнул. Я качнулся назад и отбил лезвие предплечьем наружу, чувствуя, как сталь оставляет горячую полосу на коже. Не глубоко, терпимо, а я уже разрывал дистанцию, уходя влево. Огонь ударил туда, где я стоял секунду назад, и стена за моей спиной занялась с треском. Теперь между нами было три шага, и мой меч лежал у дальней стены, а Феликс стоял ровно посередине, с клинком в одной руке и тлеющим огнем в другой. «Быстрый!» — процедил он, разворачиваясь ко мне. «Ты даже не представляешь, насколько!» Он атаковал первым, и я сразу узнал комбинацию. Огонь слева, меч справа. Классика боевого мага, когда заставляешь противника уклоняться от заклинания и ловишь на клинок, пока тот теряет равновесие. Первый курс — базовая техника, которую вдалбливают до полного автоматизма. В этом и проблема, потому что рефлексы предсказуемы. Я не стал уклоняться от огня. Шагнул навстречу, прямо в жар, сокращая дистанцию вдвое, и пламя прошло за моей спиной, только лизнув плечо. Ткань куртки затлела, но это были мелочи, потому что его меч был в замахе, рука вытянута, корпус открыт. Я ударил в локоть, туда, где сходятся нервы, коротко и без замаха. Феликс вскрикнул. Пальцы разжались сами, и меч полетел в сторону, звякнуло камень и отскочил куда-то под горящий стол. Он попытался отступить, но я не дал. Шаг вперед, захват за ворот, рывок на себя. Его лицо оказалось прямо передо мной, и я впечатал в него лоб. Хруст. Что-то мокрое брызнуло мне на щеку. Феликс отшатнулся, хватаясь за нос обеими руками, и из-под пальцев потекла кровь. «Сука!» Он отступил на два шага, врезался спиной в стену и выбросил руку вперед. «Захни!» Огонь был ярким, гораздо мощнее предыдущего, но медленным. Когда человек в панике, когда глаза залиты слезами от удара в нос, когда адреналин бьет в голову, контроль летит к чертям. Заклинание выходит сильным, но не точным. Я ушел вправо, и огненный шар пролетел мимо, врезавшись в дверной косяк. Дерево вспыхнуло мгновенно, и теперь горело уже с двух сторон. Дым повалил гуще, и я закашлялся, чувствуя, как першит в горле. Феликс не сдавался. Он упал на одно колено, но тут же рванулся к своему мечу, который валялся в паре шагов. Я воспользовался этой секундой, чтобы добраться до своего клинка у дальней стены. Когда мы развернулись друг к другу, оба были вооружены. «Ну вот!» Феликс оскалился, и кровь на его лице делала эту улыбку почти безумной. «Теперь посмотрим, кто из нас тренировался лучше!» «Посмотрим!» Он атаковал первым, рубанул наискось и целя в шею. Я отбил, отвел клинок в сторону и сразу контратаковал, целясь в бедро. Феликс ушел назад и тут же вернулся с уколом в грудь. Быстро, чисто, как по учебнику. Я парировал и ударил снизу вверх. Он поставил блок и ответил рубящим сверху. Несколько секунд мы обменивались ударами, и лязг стали звенел в ушах. Его техника была красивой, выверенной годами тренировок с лучшими мастерами столицы. Моя же была совсем другой. Грязной, рваной, собранной из десятков драк в подворотнях и спортзалах в прошлой жизни. Не такой красивый, зато рабочий. Но я чувствовал, что он сильнее. Каждый блок отдавался в запястье. Каждый удар приходилось гасить всем телом. Его мышцы были натренированы годами занятий, а мои — только месяц как очнулись от состояния органического кабачка. В честном обмене ударами он меня продавит. Значит, не будем меняться честно. После очередного удара я не стал отступать для новой атаки, а шагнул вперед, сокращая дистанцию до неудобной. На длинной дистанции фехтовальщик опасен, а вот когда противник оказывается слишком близко, все красивые техники летят к черту. Феликс попытался отступить, но я не дал. Врезал ему локтем в ребра, не сильно, просто чтобы сбить дыхание. Он охнул, но не остановился, а крутанулся на месте и ударил снова, одновременно выбрасывая левую руку с огнем. «Пришлось отпрыгнуть». Острие прошло в паре сантиметров от подбородка, а огненный выброс опалил рукава. Я мысленно признал, что фехтует он хорошо. Лучше, чем я ожидал. Эта комбинация меча с магией делала его опаснее обычного бойца. Но я не собирался драться по его правилам. Рванулся вперед снова, и когда он замахнулся для удара, просто поднырнул под его руку. Перехватил запястье, крутанул, и меч выпал из его пальцев во второй раз за эту ночь. Одновременно впечатал рукоять своего клинка ему в висок. Феликс качнулся. Глаза поплыли, ноги подкосились, но он устоял. Уперся рукой в стену и попытался ударить меня огнем в упор. Однако я перехватил его руку раньше, чем он успел сформировать заклинание, и вывернул запястье. Печать на его коже вспыхнула, обжигая мне ладонь, но я не отпустил и просто терпел, пока он не застонал от боли и огонь не погас сам. «Знаешь, в чем твоя проблема, братец?» Он смотрел на меня снизу вверх. Кровь текла по подбородку, волосы прилипли ко лбу, а в глазах горела такая ненависть, что воздух вокруг него, казалось, снова начинал нагреваться. «Тебя учили драться по правилам, а в настоящем бою...» «Правил нет. Есть только тот, кто стоит, и тот, кто лежит». Потолок над нами затрещал, из балки посыпалась горящая труха. Времени осталось совсем мало, и Феликс тоже это понял. Он дернулся, пытаясь вырваться, и я позволил ему это сделать. Просто отпустил его руку, и он отлетел к стене, врезавшись в нее спиной. «Я тебя убью!» — прохрипел он. «Может, не сегодня, но обязательно убью!» «Возможно, но не сегодня». Я схватил стопку документов со стола, тех, что еще не успели загореться, и двинулся к нему. Феликс отшатнулся, готовясь к новому удару, но я просто схватил его за ворот и потащил к двери. «Какого?» «Заткнись и двигай ногами! Или хочешь сгореть вместе с этим дерьмом?» Он не хотел. Это было видно по его глазам. Ненависть никуда не делась, но здравый смысл оказался сильнее. И он позволил тащить себя к выходу, спотыкаясь на каждом шагу и кашляя от дыма. Мы выбрались из кабинета за секунду до того, как потолок обрушился. Балка рухнула прямо на стол, где минуту назад лежали документы, и все вокруг заволокло искрами и дымом. Феликс привалился к стене коридора и сполз по ней вниз. Кровь из носа уже подсыхала бурой коркой, а глаза покраснели от дыма. «Это ничего не меняет», — выдавил он. «Если честно, мне плевать. Ты идешь или нет?» Он сплюнул кровь на пол и поднялся, опираясь о стену. «Ладно, я помогу». Мы двинулись к амбару, и я уже сделал несколько шагов, когда услышал это. Топот копыт снаружи. Много копыт. И голоса, которые отдавали приказы. Феликс замер. «Это не твои люди?» — спросил я. «Нет». Я оглянулся на огонь, который уже жрал потолочные балки, потом посмотрел на окровавленный меч в руке, потом на дверь, за которой кто-то спешивался и лязгал оружием. Перехватил рукоять поудобнее. «Господи, когда я уже доберусь до этой чертовой академии?» Глава 7. «Пока могу идти». Я перехватил меч поудобнее и встал лицом к двери. Снаружи нарастал топот копыт. Сначала далекий, глухой, потом все ближе и громче, пока земля под ногами не начала мелко вздрагивать от ударов. Много лошадей, не меньше десятка, и шли они не рысью, а галопом. Кто-то очень торопился сюда добраться. Топот оборвался у самых стен мельницы. Лошади всхрапывали и переступали, сбруя звенела. Кто-то выкрикнул короткую команду. Потом застучали сапоги по утоптанной земле. Я услышал, как люди расходятся в стороны, окружая здание. Лязгнул металл о металл. Кто-то что-то негромко спросил. Ему коротко ответили. Никакой суеты. Никаких криков и беготни. Каждый знал свое место и молча его занимал. Так работают профессионалы. Либо гвардия, либо наемники из тех, что стоят, как чугунный мост. Зарево пожара наверняка было видно из города за милю, а уж всплески боевой магии точно засекли дежурные на стенах. Удивительно, что они добрались сюда только сейчас. Хотя какая разница? Главный вопрос был в другом. Это подкрепление для местного химеролога прибыло, или же городской патруль решил поучаствовать в веселье? Феликс встал рядом. Я видел краем глаза, как он пытался выдавить из себя хоть искру. Пальцы дрожали. Пот катился по лбу, а печать на запястье еле тлела. Пустой. Мы оба были пустые. Марик где-то в амбаре, с дыркой в боку. Мира и Сизый валялись без сознания. Если снаружи враги, то придется драться. Вариантов нет. Но расклад был паршивый, и мы оба это понимали. В этот момент потолок над головой треснул. Сначала тихо, еле слышно. Потом громче, протяжнее. Что-то большое и тяжелое двигалось там, наверху, и потолок трещал под этой тяжестью. Балка медленно отделялась от перекрытия. Гвозди выходили из дерева со скрежетом один за другим. Я успел подумать только одно. Сейчас эта махина грохнется прямо на меня. Тело среагировало раньше, чем голова. Рывок влево, и балка грохнулась туда, где я стоял мгновение назад. Пол вздрогнул от удара, меня качнуло, в воздух взлетели угли и щепки. Несколько попали на плечо, кожу сразу обожгло и запахло паленым. Куртка начала тлеть. Я машинально отряхнулся, сбивая искры ладонью, и посмотрел на стену у входа в коридор. Тот самый коридор с железной дверью в конце. С клетками от пола до потолка в три ряда. С двумя десятками химер, которые заперты на замки и не могут даже встать в полный рост. Ноги понесли меня вперед раньше, чем голова успела возразить. К огню, к дыму, к той самой двери. «Какого хрена?» Голос Феликса ударил в спину. «Артем, ты куда?» Я не ответил, так как на это не было времени. Коридор встретил стеной жара. Поворот, еще несколько шагов, и воздух стал таким горячим, что обжигал горло при каждом вдохе. Кожу на лице стянуло, глаза слезились. Я почти ослеп на несколько секунд, пока пытался проморгаться. Дым тянулся под потолком серой полосой и с каждой секундой опускался ниже, сантиметр за сантиметром. Я пригнулся и побежал дальше, стараясь держать голову как можно ниже. 3 минуты, может, 4. Потом дым опустится до пола, и здесь будет нечем дышать. Железная дверь обожгла ладонь, когда я толкнул ее плечом. Боль была резкой, и я почувствовал, как на коже вздуваются волдыри. Но дверь поддалась, и я ввалился внутрь. Клетки тянулись рядами вдоль стен. Ржавые прутья, облупившаяся краска, засохшее дерьмо в углах. Вонь стояла такая, что перебивала даже дым. И в каждой клетке кто-то сидел. Кто-то смотрел на меня, кто-то не смотрел, уставившись в стену. Кто-то раскачивался взад-вперед. Кто-то лежал, свернувшись в комок, и не шевелился. Разные существа, разных видов, разных возрастов. Но глаза у всех были одинаковые, пустые. Я видел такое один раз, давно, в прошлой жизни. Старик в хосписе, за неделю до смерти. Он уже не разговаривал, не реагировал, просто лежал и смотрел в потолок. Врачи говорили, что он еще здесь, но я видел по глазам, что нет. Он ушел куда-то, откуда не возвращаются. У химер были такие же глаза. Их ломали. Долго и тщательно, день за днем. Ломали, пока внутри не осталось ничего. Ладно, с этим разберемся потом. Сначала надо вытащить их отсюда. Та самая девочка-лисица сидела в первой клетке справа от входа. Рыжая шерсть свалялась в колтуны, местами вылезла клоками и обнажила розовую кожу с расчесами и болячками. Тонкая рубашка не скрывала торчащие ребра. Она поджала колени груди и смотрела в одну точку перед собой. Дым полз к ней по полу, тянулся между прутьями и подбирался ближе, но она даже голову не повернула. Тяжелый ржавый замок висел на толстой дужке. Я врезал по нему рукоятью меча, и боль прострелила запястье до самого локтя, аж зубы заныли. Замок качнулся и звякнул, но не поддался. Врезал еще раз, потом еще. Рука уже онемела, но какая к черту разница? На четвертом ударе дужка лопнула, замок упал на пол, и дверца со скрипом отошла в сторону. Лисица не шевельнулась. Я присел на корточки, стараясь оказаться на уровне ее глаз. Вблизи она выглядела еще хуже. Ключицы выпирали так, что казались острыми, а ее взгляд проходил сквозь меня, будто я был стеклянным. «Эй, ты слышишь меня? Надо убираться отсюда!» Но ничего, даже ухом не повела. Я шагнул в клетку, наклонился и поднял ее на руки. Она не сопротивлялась и не помогала, просто обмякла, как тряпичная кукла. Голова откинулась назад, руки безвольно повисли. Весила она почти ничего. Одни кости под свалявшейся шерстью. Сколько ее здесь держали? Месяц? Год? За спиной послышались шаги. Феликс возился с соседней клеткой и пытался сбить замок камнем. Я бы даже удивился, если бы было время удивляться. В клетке сидел здоровый волк с мощными лапами, которые могли бы переломить человеку хребет одним ударом. Серая шерсть потускнела и свалялась, но мышцы под ней все еще угадывались, и в другое время это было бы опасное существо. Но сейчас он забился в угол и скулил, прижав уши к голове и поджав хвост так, что тот почти прилип к животу. Когда дверца открылась, он не рванулся наружу, а вжался в стену еще сильнее, будто хотел просочиться сквозь нее и исчезнуть. «Вылезай!» Феликс посмотрел на него и явно не понимал, что делать. «Ну, горит же все! Шевелись, тупая скотина!» Волк заскулил громче и жалобнее. Взрослый хищник скулил, как побитый щенок, и боялся выйти из открытой клетки, потому что его научили бояться. Научили, что любое движение означает боль, что лучше сидеть тихо, что свобода — это ловушка, за которую потом накажут. «Тащи его!» — крикнул я. «Сам не выйдет!» Феликс выругался, полез внутрь и вытащил волка за шкирку. Тот сразу обмяк и перестал скулить, только часто задышал. Братец взвалил его на плечо, покачнулся от веса, но устоял. Мы двинулись к выходу. Остальные клетки остались за спиной, и я старался не думать о тех, кого мы не успели вытащить. О существах, которые сейчас смотрели нам вслед пустыми глазами и не понимали, что скоро задохнутся. А может, и понимали, но им было уже все равно. Мы прошли амбар почти бегом, лавируя между телами и перевернутыми ящиками. Под ногами хлюпало, и я старался не смотреть вниз. Жар толкал в спину, дерево трещало за нами, и где-то наверху стонали балки, готовые вот-вот рухнуть. Ночной воздух ударил в лицо, холодный и чистый, и я только сейчас понял, как сильно горели легкие. Закашлялся, согнувшись пополам, и едва не выронил лисицу, она даже не дернулась. Вокруг горели факелы, и люди в форме имперской гвардии смотрели на нас так, будто мы выползли из преисподней. Что, в общем-то, было недалеко от истины. Их было человек 15, все при оружии, и все стояли в одинаковых позах с руками на мечах и расставленными ногами. Ни суеты, ни лишних движений, каждый на своем месте. Похоже, они приехали на пожар и срабатывание боевой магии, а тут два молодых придурка вываливаются из огня с химерами на руках. Марик сидел у стены и прижимал к боку тряпку, насквозь пропитанную кровью, но глаза у него были ясные, и когда он меня увидел, в них мелькнуло что-то похожее на облегчение. Мира и Сизый лежали рядом, оба без сознания. Я опустился на колено и осторожно положил лисицу на землю. Она не шевельнулась и просто лежала на спине, глядя в небо пустыми глазами. Капитан гвардейцев подошел ближе. Немолодой мужик лет под 50, с сединой на висках и обветренным лицом. Он посмотрел сначала на лисицу, потом на волка, которого Феликс опустил рядом, потом на меня. «Кто такие?» «Артем Морн. Это мой брат, Феликс». Капитан чуть вздрогнул, когда услышал фамилию. Выпрямился, расправил плечи, и взгляд его стал внимательнее. «Морны. Один из 12 великих домов. Это вам не купеческие сынки и не мелкие дворянчики. Тут надо думать, прежде чем рот открывать». «Господа?» — он слегка склонил голову. «Чем могу помочь?» «Там внутри еще химеры». Я кивнул на мельницу. «В клетках. Сами не выберутся». Капитан повернул голову и посмотрел на здание. Огонь уже добрался до второго этажа. Окна светились оранжевым, языки пламени лизали крышу, и черный дым поднимался в ночное небо. Крыша просела с одной стороны, и балки торчали наружу. «Сколько их там?» «Полтора десятка. Может, больше». Он помолчал несколько секунд и посмотрел на своих людей. «Молодые, старые, разные лица. Все живые. Все смотрели на него и ждали приказа». «Прошу прощения, но я не могу». «Я думал, что ослышался». «Что?» «Я не могу отправить своих ребят в это пекло». Он говорил ровно, но в голосе появилась жесткость. «Не буду рисковать ими ради того, чтобы вытащить каких-то... химер». «Капитан!» Я шагнул к нему ближе и посмотрел прямо в глаза. «Ты понимаешь, с кем разговариваешь?» «Там внутри горят живые существа, прямо сейчас. И ты мне говоришь «нет»?» Он не отвел взгляд и не попятился. Просто стоял и смотрел на меня. И в его глазах не было ни страха, ни злости. «Я все понимаю, господин Морн. И я готов ответить за свое решение перед кем угодно. Хоть перед вашим отцом, хоть перед самим императором. Но своих людей в это здание я не пошлю». Оно рухнет с минуты на минуту, и я не собираюсь хоронить парней ради того, чтобы вытащить из огня пару десятков животных. Это не животные, а разумные существа. Для меня это не имеет значения. Он сказал это спокойно и просто, без вызова и без извинений. Кто-то из гвардейцев за его спиной негромко хмыкнул. Кто-то отвел глаза в сторону. Никто не возразил своему командиру, и никто даже рта не открыл. Я оглядел их лица и понял, что они все думают так же. 15 здоровых мужиков стояли и смотрели, как горит здание с живыми существами внутри, и ни одному из них даже в голову не пришло, что можно поступить иначе. Химеры для них были не людьми, а чем-то вроде мебели или скота. Жалко, конечно, когда горит, но не настолько, чтобы рисковать собственной шкурой. Что-то горячее поднялось у меня внутри. Неправедный гнев и неблагородное возмущение, а просто злость. Тупая и тяжелая. На этих людей, которые стояли и смотрели. На этот мир, где все так устроено. на капитана, который был по-своему прав, и от этого бесило еще сильнее. Всю жизнь я вбивал в чужие головы одну простую истину. Если ты рядом, ты отвечаешь. Не кто-то другой, не власти, не судьба, а только ты. А сейчас я стоял и тратил время на слова, пока там внутри задыхались те, кого мы не успели вытащить. Хватит. Я развернулся и пошел к мельнице. «Эй!» — голос Феликса ударил в спину. «Ты куда опять?» Я не ответил, потому что отвечать было нечего. Жар бил в лицо, и с каждым шагом становилось только хуже. Рана в боку пульсировала тупой болью, ноги гудели от усталости, а голова была как в вате. Мысли ворочались медленно, будто кто-то залил туда кисель. «Умное решение, Артем, ничего не скажешь». Полезть в пожар второй раз за ночь, после того, как тебя всю ночь резали, жгли и били. Без защиты, без малейшего намека на план. Тело и так еле держалось, а я решил добавить ему еще немного веселых впечатлений. Полный законченный дурак. Ноги продолжали нести меня вперед, потому что где-то там, за стеной огня и дыма, в клетках, сидели те, кого мы не успели вытащить. И если я сейчас остановлюсь, развернусь и уйду, то просто не смогу с этим жить. Дверь амбара была открыта, и изнутри клубился дым, черный и густой. Он вырывался наружу и тянулся ко мне, будто живой, будто хотел затащить обратно в ту мясорубку, из которой я только что выбрался. «Господин, стойте!» Голос капитана гвардейцев догнал меня у самого входа. «Там же...» Дым поглотил меня, и голоса остались снаружи. Внутри стало еще хуже. Дым ударил в лицо, как мокрая тряпка, забивая глаза и ноздри. И я сделал вдох чисто на рефлексе, потому что легкие требовали воздуха. Горло обожгло так, будто я глотнул кипятка прямо из чайника. Закашлялся, согнулся пополам и несколько секунд просто стоял, упершись ладонью в стену и пытаясь продышаться. Стена была горячей, не теплой, не чуть нагретой солнцем, а горячей, как сковородка на огне, и я почувствовал, как кожа на ладони начинает припекаться. «Надо бы отдернуть руку», — подумал я отстраненно, но ноги подкосились, и пришлось опереться сильнее, чтобы не рухнуть мордой в угли. Огонь уже добрался до дальней стены и теперь пожирал сухое дерево с жадным треском, будто изголодавшийся зверь, которому, наконец, бросили мясо. Балки над головой стонали, и этот звук пробирал до костей, низкий и протяжный, как стон умирающего. Я знал, что они скоро не выдержат. 5 минут, может, 10, и все это добро рухнет мне на голову. И на этом героическая история Артема Морна закончится очень негероически. Клетки. Где чертовы клетки? Я двинулся вперед, вытянув руку и ощупывая воздух перед собой, как слепой в незнакомой комнате. Глаза слезились так, что я почти ничего не видел, только размытые пятна оранжевого и серого, которые плясали и смешивались в какую-то адскую кашу. Жар бил слева, значит, туда точно не надо. Справа было чуть прохладнее, градусов на 50, наверное. И я повернул туда, спотыкаясь о какие-то обломки. Нога провалилась сквозь прогоревшую доску, и я рухнул на колено. Боль прострелила от лодыжки до бедра, острая и злая, будто кто-то воткнул мне в ногу раскаленный прут. Выругался сквозь зубы, выдирая ногу из дыры, и чувствуя, как края доски обдирают кожу. Штанина затлела, и пришлось сбивать огонь голой ладонью, той самой, которая и так уже была в волдырях. Встал, стиснул зубы, пошел дальше. Первую клетку я нашел на ощупь. Пальцы обожгло о металлические прутья, которые нагрелись до красна. Но я не отдернул руку, а нащупал засов и дернул. Ржавое железо не поддалось, будто приварилось намертво. Дернул сильнее, вкладывая в рывок все, что осталось от моих и без того скромных сил. Засов сдвинулся со скрежетом, от которого заныли зубы, и дверца клетки со скрипом отошла в сторону. Внутри сидела птица. Та самая, которую я видел раньше, с обрубками вместо крыльев. Она скорчилась в углу клетки, поджав под себя тощие ноги, и смотрела на меня круглыми глазами, в которых плясали оранжевые отражения пламени. Взрослая химера, ростом мне по плечо, но сейчас она казалась меньше, потому что съежилась так, будто хотела исчезнуть, вжаться в стену и перестать существовать. Перья торчали в разные стороны, грязные и свалявшиеся, а там, где когда-то были крылья, остались только культи, криво зажившие и покрытые розовыми рубцами. Кто-то отрезал ей крылья. Не сломал, не покалечил случайно, а именно отрезал, аккуратно и намеренно, чтобы она больше никогда не смогла улететь. «Сволочи! Какие же, мать его, сволочи!» «Давай!» — прохрипел я, протягивая к ней руку. «Вылезай! Надо идти!» Она не двинулась. Просто сидела и смотрела сквозь меня, будто я был стеклянным. Будто меня вообще не существовало, а за открытой дверцей была не свобода, а очередная ловушка. «Слышишь меня? Здание горит! Еще пара минут, и мы оба тут зажаримся!» Ничего, никакой реакции. Ладно, будем делать по-плохому. Я протиснулся в клетку, обдирая плечи о прутья и шипя сквозь зубы. Схватил ее за руку и потянул к выходу. Она вдруг забилась, заколотила культями по воздуху, разинула клюв в беззвучном крике и вцепилась когтями в мое предплечье. Боль была резкой, как от ножа, и я почувствовал, как когти входят в мясо и как по руке течет горячее. Но не отпустил. Просто стиснул зубы и потащил ее наружу. «Тише!» — сказал я, перехватывая ее поудобнее. «Тише! Я не они!» Она продолжала вырываться, но уже слабее, и я поволок ее к выходу, закинув ее руку себе на плечо. Идти с такой ношей было почти невозможно. Ноги подкашивались, и в какой-то момент я просто упал на колени. Выбор был простой — ползти или лежать и ждать, пока потолок рухнет. Ползти было больно. Дым опустился ниже, и единственный воздух, которым еще можно было дышать, остался у самого пола, в узкой полоске между досками и серой пеленой. Я полз на четвереньках, прижимая птицу одной рукой и упираясь другой в горячие доски. Колени горели, ладонь горела, легкие горели. В какой-то момент мне показалось, что я горю весь, изнутри и снаружи, и что граница между мной и огнем куда-то исчезла. Впереди показался серый свет. Выход. Еще немного. Я выполз наружу и несколько секунд просто лежал лицом в грязи, хватая ртом воздух и чувствуя, как тело сотрясается от кашля. Грязь была холодной и мокрой, и это было самое прекрасное ощущение в моей жизни. В обеих жизнях. Потом поднялся на колени и помог птице опуститься рядом с лисицей. Та сразу отползла в сторону и замерла, уставившись в землю стеклянным взглядом. Гвардейцы стояли полукругом и смотрели на меня. 15 человек, все здоровы, все при оружии, все в чистой форме, без единого пятнышка сажи. Факелы в руках, мечи на поясах, кони за спиной переступают с ноги на ногу. И ни один не двинулся с места. Я поднялся на ноги. Колени дрожали, и пришлось расставить ноги пошире, чтобы не упасть. Руки тряслись. В горле першило так, будто я наглотался битого стекла. Но это было неважно. «Там еще семеро», — сказал я. Никто не ответил. Капитан смотрел на меня с каменным лицом. Его люди переглядывались между собой, и в этих взглядах читалось одно. «Псих, что с него взять?» «Ладно, не хотите, не надо. Я справлюсь сам». Развернулся и пошел обратно. На этот раз было еще тяжелее. Дым стал гуще, плотнее, и я продвигался почти вслепую, ощупывая стену обожженной ладонью и считая шаги. 7 до угла. Поворот. Еще 12 до ряда клеток. Я повторял эти числа про себя как мантру, цеплялся за них, потому что если остановиться и подумать о том, что делаю, то ноги откажутся идти. 7. Поворот. 12. Не думать, просто идти. Шаг за шагом. Легкие отказывались работать. Каждый вдох давался с хрипом и свистом, будто внутри что-то порвалось и теперь болталось, мешая воздуху проходить. Кашель накатывал волнами, сгибал пополам, и несколько раз я просто останавливался, упершись рукой в стену и пережидая, пока отступит. Перед глазами плыли черные пятна, и я не сразу понимал, это дым или уже сознание начинает отключаться. Неважно. Семеро.